Стояла ночь перед Хрюждеством. В новой ванной архиканцлера Мода оттер руки тряпкой и гордо оглядел плоды своих трудов. Ему в ответ просиял фаянс. В свете лампы блестели медь и латунь. Мода немножко переживал, что не удалось проверить все. Но господин Чудакулли сказал: «Я проверю в деле». А Мода никогда не спорил с господами, как он их про себя называл. Он знал, что они знают гораздо больше, чем знает он, и этим знанием утешался. Ему не надо переиначивать ткани времени и пространства, а они не лезут к нему в теплицы. Так и должно выглядеть равноправное партнерство, считал Модо. Особо тщательно он оттер полы. Господин Чудакулли очень на этом настаивал. — К нам бородавчник, — пробурчал Модо себе под нос, напоследок еще раз протирая экран. Ну и фантазия у господ. Далеко-далеко, совсем не слышно, что-то тихо-тихо зазвенело, как будто серебряные колокольцы. Блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм-блюм. А кто-то плюхнулся в сугроб и сказал: «Ё-моё!» Что весьма неудачное начало, если ты заговорил в самый-самый первый раз. В небесах, не ведая о новой и довольно сердитой жизни, которая как раз стряхивала с себя снег, вперед сквозь время и пространство летели сани. — Борода мне слегка досаждает, — сказал смерть. — Так а зачем вам борода? — отозвался голос из-под груды мешков. — Сами же говорите, люди видят то, что хотят увидеть. — А дети — нет. Зачастую дети видят то, что есть. Ну, хозяин, зато борода придает вам нужный настрой. Не позволяет выйти из образа, трали-вали. Но спускаться по дымоходу? Что проку? Я умею ходить сквозь стены. — Не, сквозь стены не положено, — возразил голос из-под мешков. — Мне вот в самый раз. — Надо через дымоходы. Та же петрушка, что с бородой. Из груды мешков высунулась голова. Принадлежала она, по всей видимости, самому старому и неприглядному эльфу Вселенной. Тот факт, что ее увенчивала веселенькая зеленая шапочка с колокольчиком, положение ничуть не исправлял. Эльф в раздражении помахал толстой пачкой писем. Многие на бумаге пастельных оттенков, зачастую с зайчиками и мишками, и написаны главным образом цветными карандашами. — Вы думаете, эти паршивцы будут писать тому, кто ходит сквозь стены? — осведомилась голова. — И вы уж не серчайте, но над хо-хо-хо вам еще надо поработать. — О-хо-хо! — Нет, нет и нет, — сказал Альберт. — Надо больше жизни, сэр. Вы уж не обижайтесь. Жирный такой, раскатистый смех. Надо так смеяться, будто вы мучитесь коньяком и испражняетесь сливовым пудингом, извиняюсь за мой кладческий. — Да? Это у тебя откуда такие данные? — Я же когда-то все-таки был мальцом, сэр. Каждый год вывешивал чулок, как паинька, чтобы его наполнили игрушками. Вот как вы делаете? И хочу заметить, в те времена не игрушки были, а сосиски да кровяная колбаса, если повезет. Но в самом носке чулка всегда лежал розовый сахарный поросеночек. Хрюждество — не хрюждество, хозяин, если не наешься до отвала, чтоб аж тошнило. Смерть оглядел мешки. Странно, но показательно. Мешки с подарками деда Хрюкуса, что бы ни лежало в них на деле, неизменно высовывали наружу плюшевого мишку, оловянного солдатика в ослепительном мундире, на который непременно обратили бы внимание все завсегдатые дискотеки, а также барабан и красно-белую карамельку. Всякий раз выяснялось, что подлинное содержимое несколько вульгарнее и стоит $5.99. В мешок другой смерть заглянул. Обнаружил, к примеру, настоящего ниндзя из агатовой империи со страшной смертоносной хваткой, а также капитана Моркоу, ночную стражу в одном лице, с полным арсеналом игрушечного оружия. И каждая стоила не меньше, чем, собственно, деревянная кукла. Игрушки для девочек, заметим, тоже вгоняли в уныние. Девочкам полагались почти сплошь лошадки. Большинство лошадок ухмылялось. Лошади, считал смерть, ухмыляться не должны. Если лошадь ухмыляется, значит, она что-то замышляет. Он опять вздохнул. А еще ведь надо решать, кто как себя вел. Прежде смерти об этом как-то не задумывался. Хорошо себя ведешь, плохо. Конец-то, по сути, один. Однако все надо сделать правильно. Иначе не получится. Кабаны подскакали к очередному дымоходу. «Так, — Так-так-так, — сказал Альберт. — Джеймс Ридл, 8 лет. — А, ну да. Он в письме так и говорит прямым текстом. Вот я точно знаю, что тебя не существует, потому что всем известно, что это твои родители. — О да, — прибавил смерть не без сарказма. — Его родители, конечно, прям-таки спят и видят, как бы залезть в узкий нечищенный дымоход 12 футов длиной и отбить себе все локти. Вот уж вряд ли. Насыплю ему лишний сажен на ковер. — Точно, сэр, хорошая мысль. И, кстати, полезайте, сэр. — Может, ничего ему не дарить? В наказание за то, что не верит. — Да, можно, конечно, только что это докажет. Смерть вздохнул. — Тот ты, пожалуй, прав. — Со списком сверились? — Да, 2 раза. Ты уверен, что этого достаточно? — Абсолютно. — В голове не укладывается. Сказать тебе правду. Как мне понять, например, хорошо он себя вел или плохо? — Ну как? Не знаю. Аккуратно ли он развесил одежду? В таком духе. Если он вел себя хорошо, я могу подарить ему эту кладческую боевую колесницу с настоящими крутящимися клинками. Именно. А если плохо? Альберт почесал в затылке. Когда я был мальцом, мы получали мешок костей. Диво-дивное, как живо дети брались за ум под конец года. Мать честная, а теперь? Альберт поднес к уху сверток и пошуршал. Вроде носки. Носки. Или вязаная безрукавка. Так ему, с позволения сказать, и надо. Альберт оглядел заснеженные крыши и вздохнул. Нехорошо это все. Он помогал, потому что, ну, смерть его хозяина — это все дела, и будь у хозяина сердце, оно было бы доброе. Но, хозяин, вы уверены, что мы должны этим заниматься? Уже наполовину торча из дымохода, смерть притормозил. — У тебя есть более здравые предложения, Альберт? — Ну и все. Более здравых предложений у Альберта не было. — Кто-то же должен...